За конем арабским беки и паши, и агалары, и князья, и азнауры горцевали, видно, чары раздвигали гору щелья, до копыт пригнув чинары, вечерами били бубны, под зурну сдвигались чары. Но царю царей дороже звон мечей и пляска стрел. Отдает приказ, и лагерь чепраками запестрел, на охоту, и в колчанах задрожали перья стрел, переливом перьев берег злой Ляхвы запестрел. Меткость рук Тамар познали круторогие олени. Белогрудый сокол цаплю клювом бил до исступления, оробел медведь, и стал он на мохнатые колени, волк седой бежал от страха за ограду поселения. За зверьми летят джигиты, не щадя лихих коней, но Тамар желает каждый, жадно думает о ней. Взор Тамар ночей чернее и белее белых дней, холоднее воды подземной, жарче солнечных огней. Где пируем мы? В то время пировали только тучи. Вместо башен горестцихия подымались к небу кручи. Над Ляхвою клубился лишь один туман летучий, да порой скалы осколок обрывался вниз гремучий. На наездников не смотрит, и загнула бровь Тамар. Улетел любимый сокол, он презрел любовь Тамар. Он с добычей за рекою на крутой горе Тамар, и под звуки рога скачет витязь в серебре к Тамар. Прискакали агалары и князья, и азнауры. Но не переплыть Ляхву, волны бешеные буры, перед кем дрожали тигры, от кого не скрылись туры, кто врага сражал в сраженье, те стрелки стоят понуры. Их Тамар разит презрением. В каждом слове острый яд, говорит Тамар, любую тот получит из наград, кто осилит бег Ляхвы, переплыв кипучий ад, снимет сокола с вершины и вернется с ним назад. Был певец голубоглазый, на Тамар смотрел он прямо, он встряхнул кудрями буйно, в реку бросился упрямо, пусть ревет Ляхва гневно, но смельчак плывет все прямо, высоко взлетает сокол, ловит сокола упрямо. Я отвагу восхваляю, за отважного я рад, но певец не князь надменный, он богатством не богат, он подарка не попросит и взамен иных наград, он одной любви желает. И Тамар сулит агат, бирюзу сулит, и жемчуг Божьей матери Гелата. Погуби певца, пусть сгинет, все отдам, парчу и злато. Он плывет, поет о солнце, песня гордая крылата, смотрит он из волн Ляхвы на Тамар, близка расплата. Зашумела буря гневно, грозный закипел поток, и певца швыряют волны, никнет сломанный росток, унесен в куру, в пучину. Чей на свете гор широк? За несбывшееся счастье он на смерть себя обрек. Пронеслась гроза, и снова голубое небо тихо, и Тамар повелевает здесь построить горестцихе, на горе, где непокорный сокол вдаль глядел, где вихрь слил певца с волной, поныне видим крепость горестцихе. Вот, грузины, струн сказания про любовь пловца к Тамар. Крепость тучи подпирает, что пред нею смерч Тамар? Торжествует жизнь, помянем песнею певца Тамар. Выплыл в память он нашей, победил он смерть Тамар. Саакадзе, охваченный стройными напевами, смотрел вниз на горе, утопающие в зеленых садах. Георгий видел запутанные узенькие улички, маленькие дома, дымчатую чешую Ляхвы. В голубом воздухе неподвижно дремали прозрачные ветви яблонь. Хвастали пышноусые горийцы плоскими мечами, хвастали чешуйчатыми кольчугами, отобранными у арабов, хвастали светлоглазыми мествире,

осмелившегося омрачить мою поездку. Зураб Эристави. Как ни был Луарсаб искушен, он едва сдержал восклицание и почтительно поклонился. Из всех витязей он больше всех достоин получить прекрасную Энестан. Я счастлив. Наиболее любимые князья станут близкими Метехи. Моя Энестан, конечно, не захочет оставить замок, — вкрадчиво, полувопросительно спросил Луарсаб. Никогда княжна в зареве потухающего солнца не казалась такой пленительной, и настойчиво хотелось удержать соблазнительную красавицу. Тайно торжествуя, Энестан притворно скромно прошептала: «Если великодушный царь пожелает в числе любимцев видеть Эристави, буду счастлива не покидать Метехи и с восхищением следить, как с каждым годом мой царь становится мудрее и прекраснее». Лесть прелестницы покрыла лицо Луарсаба легким румянцем, и он ласково спросил, чем желает счастливая невеста ознаменовать радостное событие. Сегодня все в ее власти. Самое радостное для подданных — внимание царя. Не смею жаловаться, просьба маленькой Тинатин выполнялась внимательно. А единственное желание — заслужить в дальнейшем неизменные отношения. Придворные, наполнив сад, следили за царем, гуляющим с Энестан, и потемневшей от гнева Гульшари. Еще больше заинтересовал Херхеулидзе, громко провозгласив о приезде в полном боевом вооружении доблестного Нукзара Эристави. Луарсаб, улыбаясь, переглянулся с Энестан и направился к лестнице. Гульшари задыхалась от ярости. Гишерные четки метались в горячих пальцах. Но нет, не желтые чинки сломить могущество Гульшари. Гульшари знает последнее средство. Посмотрим, кто завтра затмит горе красотой нарядов и драгоценностями. В доме Нукзара не менее оживленно, чем во дворе. Дикий крик выбил из рук Нато нарды. Она, стремглав, бросилась в боковые покои и застыла в дверях. Зураб бешено кружился по ковру, то бросаясь на шею Георгию, то рассекая воздух обнаженной саблей. Нато рассердилась. Уж не воображает ли воинственный князь себя Амирани, сражающимся с злым духом гор? Или князь решил проверить, не измедили уши княгини на то? Бушующий Зураб поцелуями прекратил бурчание матери. Действительно, он сражался и победил. Только не злого духа гор, а гордую Энестан. Отец немедля должен ехать к царю. На то, всплеснув руками, побежала будить Нукзара. Эристави уже отчаялись женить любимца, упорно отказывающегося от всех невест. Несмотря на радость, Нукзар все же удивился, к чему такая поспешность. Да и слухи о княжне смущали. Может, осторожно разузнать? На то вспылило. Наконец бог сжалился и даровал Зурабу страсть. Так нужно ли медлительностью искушать милость неба? По отъезде Нукзара Нато пригласила Георгия, обладающего, по ее мнению, хорошим вкусом, принять участие в подборе подарков для Энестан. Мамка Зураба пожалела, что не знает, в каком наряде будет княжна, иначе легко можно угодить красавице драгоценностями. Нато внезапно остановилась, минуту колебалась и решительно отвела мамку в сторону. Варсаб на троне, улыбаясь, слушал Ристави, подозрительно наблюдающего за царем. Нукзар не в силах был преодолеть смущение из-за неприятных слухов, ходивших о царе Инестан, и решил, если заметит насмешливость царя, то предпочтет смерть Зураба позору знамени. Варсаб разгадал настроение князя. Высокочтимый доблестный Нукзар делает мне честь, прося для храброго Зураба руки Инестан. Княжной дорожу из-за любви к Тинатин и свято выполняю обещание сестре вручить Инестан достойному мужу. Глубоко уверен, Инестан и Зураб никогда не пожалеют о соединении в святом браке. Тебя же могу уверить, Инестан именно та, о которой мечтает доблестный Нукзар для своего сына. Ристави смутился. Юный царь отгадал и без досады отвел неприятное подозрение. Несмотря на все ухищрения Гульшари, тайна не вскрылась. На утонченное кокетство Луарсаб загадочно говорил о предстоящем акте любезности. Шадиман отсутствовал, и по донесению Чубукчи прискакал в момент, когда Ристави покидал дворец. Царь хранил упорное молчание и приказанием собраться завтра в приемную залу еще больше разжег любопытство. Луарсаб только что проснулся и удивленно рассматривал рожки козлов, вышитых на атласном покрывале. Херхеулидзе осторожно приоткрыл дверь. «Князь Мухран Батони просит принять». Варсаб весело спросил, уж не задумал ли старик из дружбы к Ристави тоже женить сына. «Придется принять. Большой гордец. Еще войну объявит». «Можно подумать, отважный Теймураз. Враги у ворот Картли стоят. Сам не спишь. И меня на ложе держишь?» — весело встретил царь Мухран Батони. «Прости, светлый царь, но, зная обычаи некоторых придворных не спускать с тебя целый день глаз, решил перехитрить жадных, а врагов Мухран Батони всегда сумеет встретить как надо. Пусть это не тревожит сон царя Картли». «Что же желаешь, мой князь?» — ласково спросил Луарсаб, зная убеленного сединами Мухран Батони за открытого человека. — Милости моему другу Нукзару. Вероятно, не знаешь, Ристави хотел женить Зураба на светлейшей княжне Марии Гурийской, но любовь разрушила надежды князя. Конечно, прекрасная Инестан выше многих княжон. Но злые языки уверяют, из жалости взяли в Метехи. Это очень тяжело гордому Нукзару. Царица позаботится о приданом Инестан. Приданое? Разве Нукзар нуждается в богатстве? Царь может показать, что Инестан не из милости, а по праву высокого рождения жила в царском доме. Чем это? Не мне учить царя и первого витязя Картли способу показывать расположение подданным. Варсаб давно понял домогательство старого аристократа, но продолжал забавляться дипломатией князя. «Хорошо, подумаю. Надеюсь, меня посетит мысль, приятная князю». Пристально посмотрел Мухран Батони на царя. «Подсказать? Но цари не любят, когда их уличают в недогадливости, и часто поступают наоборот».